Глава 16. Планета Новый Плимут. Столица. Дворец основателей. «Спокойно», — капитан притянул Ри к себе. Нейв открыл забрало, показав лицо. «Стой и не дергайся», — сказал он, наклоняясь, словно для поцелуя. «Эйнджела подавала какой-нибудь сигнал?» «Нет, но...» «Значит, ситуация под контролем», — твердо сказал Нейв. «Прекрати паниковать. Уж кто-кто, а Эйнджела прекрасно знает, чего ждать от ситуации. Если никакой тревоги, значит, все под контролем. Вот смотри». Он показал глазами на шоферов, собравшихся в сторонке и ржущих над очередным анекдотом. Гогочущий, едва ли не громче всех, Гуннар полез в карман, достал ком и досадливо скривился. «Охренеть, долбоклюи!» — долетел до Ри его полный праведного негодования голос. «У меня, оказывается, датчик заряда батареи в машине сбоит. И они только сейчас говорят об этом. Требуют, чтобы возвращался в гараж. Не, а если бы я вот так на дороге встал? Зашибись, у нас механики. Я в восторге». Коллеги здоровяка сочувственно загомонили на все лады, костеря рукожопых механиков, которым лень зад лишний раз почесать. Гуннар, тыча пальцем в панель кома, быстро попрощался и направился к своей машине. В кармане шорт Ри пискнул ком. Она нервным движением вытащила его и жадно вчиталась. «Работай, детка, у меня все под контролем». Спокойствие и уверенность Гуннара немного притушили нервозность Свитари. Она попыталась убедить себя, что есть еще план «Б», и сестре ничто не угрожает, но от одной мысли о сенаторе по телу пробежала предательская дрожь. Девушка молча показала капитану сообщение и сунула ком в карман. «Ну вот, я же говорил», — улыбнулся Нейв, но от Ри не укрылось облегчение в его взгляде. «Все, не нервничай. Что у нас по плану?» «Да какой теперь в задницу план?» — нетерпеливо прошипела Ри. «Там Эйнджи с этим уродом. Я звоню Гуннару, надо ехать следом». «И что делать?» — вопросительно поднял бровь Нейв. «Ну вот ты поехала, и... Ты уже штурмовала здание, Ри? Или, может, у тебя просто богатый боевой опыт, который позволит не стать лишней проблемой для Гуннара, а?» Ри сдвинула брови и открыла рот для гневного ответа, но аргументов в свою пользу найти не сумела, а потому просто выругалась. Отведя душу, она ненадолго умолкла и спросила неожиданно жалобно. «Я же не могу просто стоять тут и ничего не делать!» Грэм осторожно погладил ее по щеке и сказал... «У нас есть незаконченная работа. Вот ее и будем делать. Или ты без биты не справляешься?» Смех у Свитари вышел нервный, но искренний. «Дай слово, что мы поедем к Эйнджу, как только это будет возможно», — потребовала она. «Обещаю», — без колебаний ответил ей капитан. «Закончим с банкиром, и я попытаюсь отпроситься. Уверен, ребята поймут и прикроют». Ри пару раз глубоко вдохнула и выдохнула, вернула на лицо привычную нахальную ухмылочку и беспечным тоном поинтересовалась. «Можешь начинать отпрашиваться. Спорим, я закончу дело меньше, чем за час». Планета Новый Плимут. Охотничий домик за городом. Страх. Одних он мобилизует, других лишает сил и способности к сопротивлению. Эйнджелу страх заставлял улыбаться. Нет, то было не лихое и бесшабашное безумство храбрых, а лишь крепкое, вбитое в подсознание правило поведения рабов. Сейчас ненавистный рефлекс помогал Эйнджеле выглядеть весело и беззаботно. Она заняла место рядом с полковником, ненавязчиво прильнув к нему боком, воткнула наушники и вперилась в коммуникатор. Оставалось надеяться, что мужчины купятся на образ умницы, решившей не мешать срочному деловому разговору. Тем более, что Бана без усилий мог видеть кадры из популярной мелодрамы на ее коммуникаторе. Больше всего Эйнджела боялась, что сенатор попросит ее снять никап или завяжет беседу и узнает голос. Но выбранная тактика сработала. Мужчины скоро перестали обращать на нее внимание и углубились в обсуждение каких-то поставок армейского оборудования. Тема мало волновала эмпата, но на всякий случай она убавила звук в наушниках и включила запись на имплант. Занятие насквозь незаконное. Ради сохранения личной тайны граждан, сама возможность передачи изображения от глаз к имплантам, равно как и запись такой информации, запрещены на всей территории Союза и Доминиона. Кому хочется жить в мире, где любой человек с имплантом – ходячая скрытая камера? Никому. Потому производители оборудования блокировали такую возможность на аппаратном уровне. Но для невольников иллюзии корпораты расщедрились на особую партию бесподобных ограничений – и с возможностью внешнего управления. На счастье Лоррей, люди с кодами доступа внешнего вмешательства остались на иллюзии. а вот возможность ведения записи сохранилась. Жаль, переслать ее можно только при физическом подключении к импланту. Мощности прибора не хватало на удаленную отправку такого объема информации. Гуннар и Пич обрадовались бы прямой трансляции. Мысль о команде успокаивала. Немного потянуть время, и Гуннар организует захват целей за городом. В том, что Пич уже отслеживает ее коммуникатор, Эйнджела не сомневалась. Сенатор построил охотничий домик в живописной лесной местности, вдали от столицы и фермерских поселков. От шоссе отходила неприметная узкая дорога, ведущая к небольшому двухэтажному особняку, окруженному высокой каменной стеной. Материал и стиль только подчеркивали дикость этого места, отсылая к истории освоения планеты. Лишь огоньки современной охранной системы на стене до антенны систем связи на крыше особняка отличали его от домов первопроходцев. При приближении лимузина ворота отъехали в сторону, освобождая дорогу. Из будки выбежал охранник и почтительно склонился, приветствуя хозяина. «Ты гляди», — удивился Бан. «Праздник, а этот вроде даже трезв. Выдрессировал ты их?» «И в мыслях не было», — фыркнул сенатор. «Просто моя программа помощи неимущим слоям населения и реабилитации бывших заключенных приносит свои плоды». «Но мне хоть не заливай», — засмеялся полковник. «Я же не твой избиратель». Сенатор едва заметно наморщил нос, недовольный панибратством в присутствии посторонней, но все же снизошел до более пространного ответа. «Им есть что терять. Потому он лучше посидит трезвым, чем вылетит с работы и вернется в трущобы». «Всегда завидовал твоей прозорливости», — с ноткой уважения признал полковник. Алвин кивнул, принимая похвалу, и отвернулся к окну, давая понять, что разговор закончен. Лимузин объехал клумбу и замер перед крыльцом, у которого уже стоял на вытяжку второй охранник. В отличие от коллег, в машине те, что стерегли поместье, носили черную униформу с эмблемой охранной компании сенатора. Едва машина остановилась, служащий распахнул дверцу, выпуская пассажиров, и поклонился. «Добрый вечер, господин сенатор», — сказал он. «Добрый», — неожиданно приветливо улыбнулся Шарон и похлопал парня по плечу. «Я с гостями». «Да, сэр». Охранник выпрямился и перевел взгляд на выходящую из салона машины девушку. Энджели он напомнил пса. Такая же полная преданность и готовность впиться в глотку любому, на кого укажет хозяин. Даже вид девушки в соблазнительном полупрозрачном одеянии не вызывал у телохранителя особых эмоций. Полковник выбрался из машины и галантно протянул спутнице руку. Та с благодарностью приняла помощь и огляделась. Наверное, все, впервые попавшие сюда, также восторженно вертели головами, но вряд ли вид надежных высоких стен вызывал у кого-то из них чувство страха и обреченности. «Еще раз прошу прощения за нарушенные планы», — вежливо улыбнулся Энджели сенатор. «В вашем распоряжении гостевая комната, бассейн, бар, бильярдная и прочие развлечения». На последнем слове он машинально пошевелил пальцами в знакомом жесте, от которого эмпат непроизвольно дернулась. Мгновение слабости, обернувшееся кошмаром. Холодное равнодушие сенатора сменилось растерянностью, а затем хищным интересом. «Мы раньше не встречались?» — спросил он. Молчать было нельзя, говорить тоже. Больше всего Энджели хотелось провалиться сквозь землю, желательно в запертое изнутри бомбоубежище. «Возможно». Она как могла изменила тембр голоса. «На каком-то празднике». «Возможно», — задумчиво согласился Шарон. «Так ты свободен». Охранник в униформе кивнул и, не оглядываясь, быстрым шагом направился к воротам. Телохранитель и водитель вышли из машины и встали у крыльца, ожидая распоряжений хозяина. «Разожги камин, Хорхе», — приказал Алвин. Шофер молча скрылся в доме. «Лесли, приготовь нам с полковником кофе, как обычно, а даме...» Шарон вопросительно взглянул на гостью. А той меньше всего хотелось открывать лицо для распития напитков. «Может, позже, с вашего позволения, я бы осмотрела это чудесное место. Оно удивительно». «А вы мне льстите», — улыбнулся сенатор. «Но желание гостя, закон, дом в вашем распоряжении». Внутри особняк Шарона лучше всего описывали слова «неброская роскошь». Энджела переходила из комнаты в комнату, делая вид, что любуются то картинами известных мастеров с изображениями на тему охоты, то коллекция оружия, то чучелами животных, которым не посчастливилось попасть на прицел сенатору и его дружкам. Все что угодно, чтобы потянуть время вдали от хозяина особняка. Время. С каждой минутой ее беспокойство нарастало. Гуннар уже должен был появиться, что-то предпринять, вытащить ее, но ничего не происходило. Больше всего Эйнджели хотелось позвонить сестре, но она опасалась хоть чем-то привлечь к себе лишнее внимание. Коридор со звериными чучелами привел ее к лестнице, ведущей вниз. «Там подвал, госпожа», — вежливо уведомил водитель Хорхе, бесшумно возникший рядом. «Хотите взглянуть?» «Если можно». Не стала упускать возможность продлить экскурсию Эйнджела. «Следуйте за мной». И Хорхе первым спустился вниз. Щелкнув старомодным замком, он распахнул перед девушкой дверь, приглашая войти. Спустившись с лестницы, эмпат замерла, не в силах сделать больше ни шага. Подвал напоминал гибрид средневековых пыточных с логовом маньяка, как их любят изображать киношники. Каменный мешок без единого оконца с проложенными по полу желобами для стока крови и свисающими с потолка цепями, на которых зловеще поблескивали крюки для подвешивания туш. Среди этой архаики совершенно неуместно смотрелся современный ленточный транспортер с мясорубкой в конце ленты. Он стоял у дальней стены, словно осознавая свою чужеродность, и робко помигивал оттуда огоньком панели управления. Горлу Эйнджелы подкатил ком. Перед глазами встал особый отсек на иллюзии с такими же крюками для подвешивания рабов. Человек с перчаткой, каждый из пальцев на которой венчал маленький острый нож. «Здесь освежевывают и разделывают добычу», — без нужды объяснил Хорхе тоном заправского гида. Отойдя к стоящему в сторонке стеллажу, водитель указал на ассортимент жутковато выглядящих инструментов, разложенных на полках. «Вот этими штуками, госпожа». Эмпат вдавила ногти в ладони, как всегда, когда старалась сдержать рвотный позыв. Это действовало отрезвляюще, помогало отделить настоящее от прошлого, а свою боль от чужой. Эмпат давила и давила, пока тошнота не отступила, а страх не утратил парализующий эффект. Сверху раздались шаги. Эйнджела почувствовала чужую недоверчивую радость раньше, чем увидела сенатора. «Кажется, я вспомнил, где вас видел», — с дружелюбной улыбкой сообщил он. Не в силах ни ответить, ни шевельнуться, эмпат бессильно смотрела, как сенатор приближается и с сочувственным выражением на лице смыкает пальцы на ее руке. «Что с вашей ладонью?» — спросил он, разглядывая следы ногтей на коже. Нужно было ответить что-то вразумительное, но Эйнджела смотрела на старого мучителя, как кролик на удава. «Позволите?» — спросил Шарон и, не дожидаясь разрешения, сорвал скрывающую лицо девушки материю. Пару секунд он вглядывался в ее лицо, а затем расплылся в широкой улыбке. «Надо же, как тесен мир! А я и не надеялся на новую встречу». «Вы знакомы?» — из-за спины сенатора показался полковник Бана. Судя по бокалу с темно-бордовой жидкостью в одной руке и бутылке в другой, он старательно компенсировал недобранное на маскараде. «И довольно давно», — пояснил сенатор и к полному обалдению друга одним движением швырнул оцепеневшую Эйнджелу на каменный пол. «Ты, кстати, тоже должен ее помнить». «Да?» — глуповато помаргивая, удивился полковник. В три глотка опустошив бокал, Банна наклонился к девушке, пристально вглядываясь в ее лицо. «Нет», — наконец заявил он, выпрямляясь. «Я ее точно не знаю. Ты что-то путаешь, старина». «Исключительная память на лица и голоса — мой хлеб», — сообщил сенатор, неспешно обходя сжавшуюся на полу девушку. «Я никак не мог вспомнить, откуда ее знаю. А меня всегда беспокоит подобное. Кто знает, может, это излишне ловкая журналистка, которую я встречал на одном из интервью. Потому и присматривал за ней через систему видеонаблюдения». «Так вот, куда ты пялился весь разговор?» «Честно говоря, я ожидал, что она начнет вынюхивать и рыться в бумагах, но она вела себя как обычная гостья, пока не вошла сюда». Он поднял руку и весело качнул один из крюков. «То, как она одеревенела, как смотрела, как сжала кулак, это я видел так много раз, что просто не мог забыть. Да, Диана? Или Селена?» «Твою мать!» — охнул полковник. «Это одна из тех шлюх, из-за которых весь этот дерьмоворот разбурлился!» «Именно», — подтвердил сенатор. «Хорхе, подвесь ее!» Водитель буднично, будто ничего особенного не происходило, заломил руки Эйнджелы за спину и связал запястье. Закончив, стянул локти хитроумным способом, скручивая веревку. Затем, легко подняв девушку, Хорхе зацепил узел на ее запястьях за крюк, заставив жертву закричать от боли в вывернутых суставах. В тот же миг ее боль разделили все в комнате. «Чё за нах?» — завопил Хорхе, уставившись на свои руки, выпученными от страха глазами. Бана выронил бокал и бутылку. Не обращая внимания на звон разбитого стекла, полковник, тихо поскуливая, принялся трясущимися от чужого страха руками растирать суставы. «Эмпатия», — объяснил Шарон, которого, казалось, необычное явление обошло стороной. «Наша гостья — эмпат». Лишь едва заметное подрагивание губ указывало на муки, испытываемые сенатором. Ухватив девушку за волосы, он рывком наклонил ее к себе и приказал. «Прекратила живо!» Вопреки ожиданиям, эмпат не подчинилась. Сенатор досадливо скривился. Рядом не было ее сестры, служившей безотказным рычагом управления. С другой стороны, он по-новому посмотрел на девушку. Теперь никто не запрещает ему поиграть с самой Селеной, или как там ее теперь зовут. «Выключи это!» — потребовал полковник. «Двинь ей по башке!» «Экселленс!» Хорхе сумел пересилить боль и достать из кармана телескопическую дубинку. «Нет!» Сенатор отпустил волосы Энджелы. Отойдя к стеллажу, Шарон выдвинул потайной ящик. «У нас с ней есть нечто общее, да?» Он подмигнул Энджеле и показал перчатку с когтями-лезвиями, острыми даже на вид. Безотчетный страх эмпата перерос в животный ужас. «Ты-ты!» — кое-как сумела выговорить она. «Ты-ты тоже на себе!» Сенатор непонимающе нахмурил брови, но через несколько секунд лицо его разгладилось. «А-а-а! Думаешь, что я не решусь поиграть, пока ты применяешь свою эмпатию?» «Нет, я давно хотел это сделать», — доверительно, словно сообщая о беременности жены, сказал Шарон девушке. «Мне интересно, каково это — ощущать погружение лезвия в плоть». Он подошел к жертве и нежно погладил ее по щеке. По спинам присутствующих пробежал холодок. «Ты псих!» — выдохнул Бана, глядя на сенатора с неподдельным ужасом. «А ты?» Продолжал разговаривать с девушкой Шарон, не обращая внимания на полковника. «Позволишь мне получить этот уникальный опыт?» «Без меня!» — неожиданно дрогнувшим голосом заявил Бана и достал коммуникатор. «И ты не торопись. Меня больше интересует, что эта сука хотела. Она же терлась с репликантами. Я в это не полезу, пусть разбирается Халик». «О, не переживай. К приезду Халика моя куколка будет вменяема и общительна», — пообещал сенатор. «Правда, малышка?» И почти нежно провел лезвием по щеке Энджелы, оставляя узкий, быстро набухающий кровью надрез.